Глава 3. Удачный рейд дивизии Бьоркфорта по вражеским тылам на Восточном фронте в газетах стали обсуждать только в самом конце зимы. Но тут уж оторвались, что называется, взахлеб. Не жалея хвалебных эпитетов, сравнивали у детских конников с былинными героями древности. Что в этих писаниях на самом деле было правдой, а что только художественным свинством работников пера, понять было трудно. Про наши потери совсем не сообщали, а вражеские, на мой взгляд, сильно преувеличивали. Пришлось мне констатировать, что умение работать с прессой у наших штабных возросло. Всю зиму про почти месячный рейд нашей конницы по тылам врага ни звука. Заявили о нем только тогда, когда дивизия Бьоркфорта из онного рейда благополучно вышла, с успехом выполнив главную стратегическую задачу. Сорвала зимнее наступление царцев на взлете. До лета теперь можно было быть за восток спокойным. В свою очередь командарм Ашфорд позволил скрытно переправиться на свой берег передовой царской пехотной бригаде, занять ей узкий насквозь простреливаемый плацдарм и затем разом взломал лед на реке огнем тяжелой артиллерии. И все. Больше ничего не делал, только заблокировал десант. Вымерзнув и оголодав, не имея никакой возможности к отступлению, царская бригада сдалась на милость победителя через неделю. Запас патронов в них еще остался солидный, а вот еды не было уже ни крошки. И ни щепки дров, а холодно. Ольмицкие гвардейские дивизионы артиллерии особого могущества одновременно преуспели в контрбатарейной борьбе с вражеской корпусной артиллерией, не дав последней даже пристреляться. Воздушная корректировка у нас была на высоте, простите за невольный каламбур. А немногочисленные вражеские дирижабли, после того, как мы с плато сбили под Новый год один из них, шарахались от наших воздушных судов еще на дальнем подходе. Один раз попытались сами ответить пулеметным огнем, но еще раз распробовав, что такое зажигательные крупнокалиберные пули, отступились, пока не стало поздно. Развивать наступление в другом месте у царцев не хватило ресурсов. Вот тут Бьоркфорт постарался, разгромив ближние их тылы и полностью нарушив всю систему армейского снабжения, да и управление заодно. Контрнаступление северный фас Восточного фронта перешел сам в устье реки Ныси, нагло по льду на глазах у обороняющих Щитинпорт вражеских войск, но за пределами дальности огня их пушек. И на правом берегу реки Огимская пехота соединилась с удетскими конниками Бьоркфорта, которые к тому времени уничтожили все мелкие гарнизоны царцев по деревням на морском побережье и вышли к устью самой Ныси. Щитинпорт сел в полную блокаду. Теперь все, даже самые мелочи, приходилось возить в него морем, что в условиях тотального разрушения портового хозяйства воздушными бомбардировками далеко не сахар. Все сухопутные тропочки, трудно назвать их полноценными дорогами, были полностью перекрыты имперскими войсками. Отбить захваченный плацдарм царские войска пытались, но как-то вяло. Пользуясь этим обстоятельством, плацдарм на правом берегу постоянно расширялся. И пока лед на реке был крепок, перебросили туда полторы дивизии с приданной артиллерией и пулеметами. Оконников вывели на свой берег. Лошади много фуража требовали, и на плацдарме их не прокормить. К ледоходу успели насытить войска плацдарма главным – едой и патронами. Запасом на весь период ледохода. К тому же плато наладил воздушный мост, сбрасывая с дирижаблей в мягких тюках все необходимое солдатам с малых высот и попутно отгоняя от берега вражеские корабли, которые пытались обстреливать плацдарм тяжелыми чемоданами своих чудовищных орудий. Страху такие обстрелы наводили много, но эффекта было мало. Из пушек по воробьям. Воздухоплаватели прославлялись в газетах не меньше конников. Один я сидел в отставке, как сыч на горе, мучаясь черной завистью. Хотя куда мне еще больше славы и регалий? Дайте лучше деньгами. Мне на тракторный завод не хватает. С левого берега плацдарм прикрывали орудия особого могущества. Для корректировки огня впервые в мире притянули телефонный провод по дну реки, запаяв его в свинцовую трубу. Как его умудрились протянуть подо льдом, подробностей в прессе не было. Морской порт в Щетине бомбили регулярно всю зиму всеми оставшимися силами воздушной эскадры плато. И настолько интенсивно, что запас старых снарядов для переделки в авиабомбы к весне кончился. Плато отписал мне, чтобы я как можно скорее предоставил ему свой проект новых бомб, хотя сам же констатировал, что портового и складского хозяйства в осажденном городе не осталось. Но война объект для бомбежки всегда найдет. Сделал и выслал патент, который, однако, в имперском комитете перевели в категорию рационализации воздушного снаряда плато. Теперь на дирижаблях появились нормальные авиабомбы по 350-400 килограммов, начиненные промышленной взрывчаткой, которую нельзя применить в артиллерии. В Четинпорте стал ощущаться недостаток продовольствия, о чем сообщали, как я догадался, прикормленные молосом контрабандисты. И вот тогда командарм Аршвард объявил для мирных горожан гуманитарный коридор. Что было с имперской стороны, распиарено во всей мировой прессе вместе с обвинениями против островитян, что те держат мирных жителей живым щитом в заложниках, стреляя в противника из-под юбок удерживаемых женщин. Мир взорвался негодованием. Даже на самых соленых островах начали презирать военных, даже проститутки забастовали и стали отказывать королевским солдатам в своей продажной любви за деньги. В ставке Аршворта пул корреспондентов нейтральных стран давно уже прописался на постоянной основе. Иностранных журналистов усиленно опекали особо выделенные офицеры службы второго квартирмейстера. Кормили, поили, развлекали, возили в интересующие их места, предоставляли хорошо оборудованную фотолабораторию с грамотным персоналом и сделали их, если не друзьями, то славными приятелями, искренне симпатизирующими гостеприимным огнцам. После третьей такой массированной кампании в мировой прессе островитяне сдулись, и жители Щитинпорта стали выпускать из города. Потому как публично возмутился союзниками даже царь, который вдруг вспомнил, что в городе проживают вроде как его подданные. Осада вошла в новую фазу. Со дня на день все ждали штурма. Только генерал Аршвард хранил по этому поводу молчание. На Западном фронте по-прежнему без перемен. По обе стороны фронта генералы продолжали гнать солдат на убой под пулеметы на проволоку, но фронт свою конфигурацию так и не изменил с прошлого года. Дошло до того, что республиканцы в феврале предприняли генеральное наступление шириной фронта 89 километров разом, но, как всегда, размазав все силы равномерно по всей линии. Причем двинули в атаку все свои силы, не оставив никакого стратегического резерва. Прям как Тухачевский в Польше. Похоже, попытались скопировать наше осеннее наступление на Восточном фронте, но военные аналитики у республики оказались слабы. Имперскую оборону к тому времени успели насытить пулеметами всех конструкций и среднего расчета 2 единицы на километр фронта. Плюс были сформированы подвижные пулеметные батальоны резерва командования. Этого оказалось достаточно, чтобы, истребив половину атакующих на проволоке, заставить республиканскую пехоту откатиться на старые позиции. Если верить газетам, то республика потеряла в этом наступлении до 160 тысяч солдат и офицеров. За 2 дня. Надо думать, психиатры приняли в свои заботливые руки новых сошедших с ума имперских пулеметчиков. Позиционный тупик завис выше своей точки, как молох, перемалывая во все возрастающих количествах людские и материальные ресурсы. Генеральный штаб империи, когда ему тыкали в нос успехами Восточного фронта, неизменно отвечал, что республиканцы не царцы. Полками в плен не сдаются, а подумать над тем, что полк, если его не окружить и не оставить без снабжения, редко у кого будет сдаваться в полном составе. Просто отойдет. Пусть даже бросив все тяжелое вооружение, косность мышления имперских генштабистов поражала. Если бы не подобная косность у штабистов врага, то... К нам в Рецию не только нагнали пленных зимних царцев, но и вывели на переформирование удетскую кавалерийскую дивизию, которая их конвоировала. Надо ли говорить, что свежеиспеченный имперский рыцарь и генерал-лейтенант кавалерии Бьоркфорд был этим страшно недоволен? Еще бы, предписано сменить в тылу отгузов на охране пленных. Его православной дивизии. Граф просто рвал и метал. Отгузов отправляют на фронт, ибо нефига в тылу окапываться. А герои-кавалеристы получают заслуженный отдых. Официально в документах это называлось ротацией, обосновывалось необходимостью восстановления сил детским конникам после предельных для организма испытаний зимним рейдом по лесам и болотам. Но меня несколько насторожило, потому как это уже не первый случай отзыва с Восточного фронта самых прославленных и боеспособных соединений. Столкнулся я с генералом Бьоркфортом в Герцогском дворце, где он представлялся Ремидию по поводу нового назначения. Раз в месяц проводился такой публичный раут, требующий присутствия всех придворных. Обычно мне удавалось от подобных мероприятий сочковать, и герцог особо не настаивал на моем обязательном присутствии. Но в тот день еще и представляли Ремидию, будучи в Автуце, проездом в имперскую столицу, послы венецкого герцога, граф Моска и мессир Ова. А это уже совсем другое дело. Моска, сухой старик с совершенно лысой головой, лишь с редким седым пушком за ушами, но подвижный, как юноша. А взгляд, как у карточного шулера, не как что-то выхмурять у императора едет. Союзничек новоявленный. Пова — полная ему противоположность. Молодой, чернявый, кудрявый, кореглазый, подбородок синий от слегка проступившей щетины, хотя зуб дам, что обрился он не позже сегодняшнего утра. На вид уволень увольнем. Но, как мне кажется, первое впечатление об этом человеке обманчиво. Дураков послами не отправляют, а этот еще и крупным коммерсантом на родине числится. Я старался, как всегда, на таких мероприятиях в укромном уголочке прикинуться ветошью. Ну так, золотом расшитой ветошью. Как раз к этому дню в Туцке златошвейки закончили вышивать мне парадный камергерский мундир. Темно-малиновый сюртук почти до колен, спереди весь расшит золотом, виноградной лозой и ветками дуба. Сурово так расшит воротник и вся грудь, начиная от плеч и заканчивая ниже пояса. Так что из орденов я надел только рыцарский крест на шею. Остальные все равно среди такой богатой вышивки затеряются. Сзади хвала ушедшим богам вышили только клапана карманов. Карманы высокие, почти на пояснице, и больше никаких карманов на мундире нет. Брюки белые, на штрипочках под каблуком натянутые. Из-под карманного клапана слева до половины задницы на золотой цепи опускается золотой массивный ключ, знак камергерского достоинства. В кольце ключа герб Реции, чтобы меня случаем с камергером другого электора не попутали, а то и с камергером самого императора. Я вот стою и думаю, если случись где парадный сходняк в империи, то мы друг друга как песики обнюхивать под хвостами будем, дабы узнать, кто какого электора камергер. Бред полный. Но оближ-наближ, правильно, наблез-оближ, положение обязывает с французского. Как говаривали на моей родине люди, стремящиеся показать свою образованность. Так что этот раут я пропустить не мог. Протокол, черт его дери, обязывал явить послам обоих наследников в натуре. А значит, и их официальных воспитателей. Вот я и парюсь по левую руку от малого трона в этом придворном доспехе, крепко держа за плечо постоянно норовящегося вырваться на свободу пампасы графа Рейстфорта. Все же 5 лет пацанчику, ему двигаться надо. Если бы я бегал столько, сколько бегает он, то давно бы помер. Так что обоим нам это мероприятие нож острый, но пока терпим, ибо терпение есть главная добродетель придворного. А вот старший брат моего воспитанника, несмотря на 8 лет от роду, сидит себе на малом троне с серьезной мордой. Успели его во дворце уже надрессировать. Или, ну не зря же в школу берут только 7 лет, усидчивость у ребенка какая-никакая появляется. Послы и герцог наговорили друг другу ритуальные чепухи, и венецкие дипломаты со всей вежливостью раскланялись и вышли из зала. Сразу на вокзал, и им Ремидий свой салон-вагон одолжил. Я, в очередной раз удержав младшего графа за плечо, тоскливо посмотрел на Ремидия. И, о счастье, герцог мне разрешающе кивнул. Тут же и старший граф соскочил с трона и удрал бы в припрыжку, если бы его вовремя не поймал за хвост воспитатель в таком же придворном доспехе, как и мой. Мы, чинно держа детей за руки, вышли на середину зала, поклонились его светлости и развернулись, чтобы покинуть надоевшее помещение. Тут в зал вошел, раскланившись в дверях с послами, длинный, как жердь, генерал Бьоркфорд. Его выдающийся нос, развернувшись как радар, уперся в мою персону, брови поднялись удивленно, но виду старый вояка не подал. Проходя мимо меня в тронный зал, генерал только шепнул. «Где вас тут искать?» «В саду», — ответил я таким же шепотом. «Сова, а это кто?» — спросил мой воспитанник, потянув меня за руку. «Это герой нашего времени, ваше сиятельство». Ответил я совершенно серьезно, выводя мальчика в парадную анфиладу дворца и оттуда в сад, где их терпеливо ждала Альта. «Генерал Бьоркфорд, последний рыцарь нашей эпохи». «Мама, мама!» Радостные пацанчики, забыв сразу, что они очень важные персоны, наперегонки бросились к женщине, обхватывая ее ноги и разом докладывая, что они видели в тронном зале. Альта занялась сыновьями, а я и воспитатель старшего графа, барон Вейсфорд, вели неспешную светскую беседу, прохаживаясь между клумбами с первыми цветами. Вейсфорд был крупным пайщиком редкого стекла, и я, пользуясь случаем, раскрутил его на бесплатную консультацию о возможности организовать заказ на 300-граммовые банки на одном из стекольных заводов и о возможных ценах. Можно было это сделать и официально. Все же у меня 2% в этом товариществе, но разные бывают нюансы, которые официально не оговариваются. Кулуары в бизнесе – это все. Стеклянная крышка с железным пружинным прижимом у меня уже лежала на рассмотрении в патентном бюро. Уплотнитель за неимением пищевой резины кожаный, но для меда это не страшно. Интерес к такой таре, по возможности прозрачной, был вызван идеей, которая спонтанно родилась в наших домашних беседах с Альтой и Эликой. Острый вопрос орехового сбыта вылился в предложение торговать чищенным горным орехом и миндалем в меду. В сумме такой продукт получался дороже орехов и меда по отдельности. Заготавливать означенное лакомство можно круглый год. И торговать спокойно, не торопясь пропустить сезон. Плюс родилась креативная идея выдать новый рецепт за секрет горского долгожительства. Верили же в советские времена, что зеленый лук с медом дает долголетие. В каком-то кино брякнули и понеслось. Так и мы. Статью в газете купить в состоянии. Сенсацию. С резонансным продолжением благородной научной драки врачей и прочих высоколобых деятелей. Ведь против того факта, что в горах люди живут лет на 20 дольше, никто возразить не может. Против статистики не попрешь. Так что все уперлось в банку. Можно было и керамические горшочки приспособить, но когда продукт зримо виден сквозь прозрачное стекло на прилавке, то сами понимаете. Барон обещал мне поспособствовать такому заказу и хотел уже упасть на хвост новому бизнесу, про который я ему еще ничего не сказал, но появившийся герой Восточного фронта с извинениями выдернул меня из придворного общества. «Рассказывай, Сава, что тут у вас происходит?» Удивил он меня, впервые назвав по имени. «Пойдемте в мой флигель, генерал». Взял я его под локоток, неторопливо уводя в сторону Иванова уголка в саду. «Там нет лишних ушей». Генерал, оглядываясь на сад в цветочных клумбах, ошарашенно спросил. «Я вот все понять не могу. Неужели это у вас называется зима?» «По календарю, да», — ответил я. «Зато ваши конники наконец-то отогреются после ледяного рейда. Я весь в нетерпении, ваше превосходительство, услышать подробности». «Догнать меня надо из армии после такого рейда», — неожиданно заявил Бьоркфорд. «А мне рыцарский крест на шею повесили. Я в этих куявских снегах каждого четвертого бойца оставил. Многих даже похоронить не было возможности». Бьоркфорд, приняв солидно на грудь, позволил себе откровенно выговориться. Видно, доверял мне или достало до предела все это держать в себе. Начали мы квасить в Ивановом флигеле, но там еще культурно и без фанатизма. Все же в герцогском дворце находимся. Потом, забрав Альту с младшим сыном, старший граф остался в своих дворцовых покоях с воспитателем и придворными няньками. На двух пролетках выдвинулись в город ко мне на гору. И уже дома в кабинете оторвались по-настоящему, благо погреб у меня богатый, и закусить всегда есть чем. «Подготовка дрянь. Слаженность частей низкая, особенно на бригадно-полковом уровне», — вещал мне слегка окосевший генерал-лейтенант. «Никаких учений заранее не проводилось. А кто виноват?» «Я виноват. Казалось, взяли патронов по расчетам много, но оказалось мало. Кто виноват?» «Я виноват. Должен был предусмотреть, а не оглядываться на уставы. Последнюю неделю выжили только благодаря трофейным пулеметам». Выпили снова. Я пока только внимал, впитывая чужой опыт, доставшийся так дорого, и давал генералу полностью выговориться. Все, какая-никакая, а психотерапия. «Гатлинги дрянь, лишний вес. Если бы я их по твоему совету не поставил на сани, то пришлось бы бросить в первые же дни рейда. Спасло меня то, что из-за низкой слаженности полков в дивизиях я не стал устраивать широкого загона, а бил всем кулаком то, до чего мог дотянуться. И в каждом конкретном случае имел численное превосходство над противником». Бьёкфорд сам разлил вино по фужерам и выпил, не дожидаясь меня. «Царцы моментально подвезли по железке из Ракова гвардейскую кавалерию, и эти проклятые шевальжьеры повисли у нас на хвосте, как бульдоги. Постоянный бой не только авангарда, но и арьергарда. Эскадроны стачивались в мелких стычках, так что не всегда мы имели возможность даже своих павших хоронить. Скорость, скорость и еще раз скорость. Вот что нас несколько раз спасло от полного разгрома. Через 2 недели мне эта ситуация надоела, и я половину сил, Одну свою бригаду отправил по кольцевому маршруту, и таким образом зажали мы этих гвардейских шевальжьеров с двух сторон на замерзшем плесе лесного озера. И был бой. Давай запавших. Мы выпили. Жуткий бой, Сава, в котором я в общей сложности больше полка положил, когда царских гвардейцев на том льду добивали. Страшный враг эти шевальжьеры. Ну и от их бригад ничего не осталось. Пленных мы принципиально не брали. Там ушли от нас только кое-какие мелкие группы царцев верхами в лес. Нам новые островитянские пулеметы в трофеи достались. 8 штук. И 8 гатлингов царских. Обоз их, само собой. Счастье, потому как уже к нам патронный голод подступал. Все наши патроны я отдал на ручные пулеметы, а свои гатлинги утопил в проруби на том же озере. Трофейные кони пошли под вьюг. Потом через день по батальонно в очередь вырубили саблями пехотный полк на марше, который царцы на нас кинули на перерез от линии фронта. Еще затарились патронами, пулеметами и продовольствием в трофей. Потом еще раз также били саблями посылаемую против нас с фронта пехоту по частям. И только на 3-ю неделю я мог сделать то, зачем меня за речку посылали, устроить широкий загон, вырезая мелкие гарнизоны по деревням, сжигая склады, взрывая мосты, даже самые мелкие, засеивая броды чесноком. Чеснок — 4 железных шипа, соединенных в основании пирамидкой так, что вставали всегда одним шипом вверх. Древнейшее средство заграждения против конницы. А когда тот закончился, то и реквизированными у местного населения баронами. Получилось. Все потому, что за 2 недели, само собой, произошло боевое слаживание полков и эскадронов. Постоянный контакт с противником этому, узнаешь ли, способствует. Но дорогу назад мы себе так же плотно закрыли. А впереди... Впереди уткнулись в море. Вот такой я идиот. И широкая река на западе, отделяющая нас от своих. А на восток только царство с его неисчерпаемыми людскими ресурсами. Давай за Ашварта выпьем. Выпили. Вот ведь толковый генерал. Когда я к морю вышел, то не поверишь, прослезился, увидев у Щитинпорта на царском берегу нашу пехоту. Дальше нас вывели к своим за реку. Подсчитали, прослезились. У меня раненых да обмороженных половина личного состава, все в госпиталях сейчас. А каждый 4-й всадник поторопился в царских тылах вслед за ушедшими богами. Лошади чуть не падали от усталости и малокормицы. Вот так вот. Так что реально со мной здесь бригада неполного состава, хоть по бумагам и числится дивизия. А ее еще и раздробить приказано. Лагеря пленных разбросаны по всему вашему герцогству. И что делать? «На охоту сходить», — отозвался я, вызвав у генерала оторопь. «Через 2 недели гусь на север полетит через наши горы». «Вот с ней вот», — почесал я притулившуюся к моему колену собаку за ушами, — «и пойдем. А на местах у вас и ротмистры справятся. Воспринимайте свое пребывание в наших гостеприимных краях как отдых. Заслужили». Оставил я Бьоркфорта ночевать у себя, а на следующий день выехали мы в Калугу принимать его эшелоны с конским составом, оставшимся без всадников. И их герцог определил на свободный выпас в степь. Как раз резкие пастухи собрались баранов в горы на альпийские луга перегонять. Вот выпасы и освободились. А мне требовалось в своем городе обеспечить дивизию складами под амуницию, лишнюю при табунном содержании коней, но вновь потребную, когда их снова поставят в строй. В дороге Бьоркфорд снова и снова возвращался к теме рейда, рассказывая мне новые подробности, анализировал. «Вот бы все это изложить на бумаге», — посоветовал я больше из терапевтических соображений, нежели исторических. Занять мозги было ему надо хоть чем-то, иначе свихнется. «Я уже отправил отчет в генштаб», — сухо откликнулся Бьоркфорд. «А вы напишите книгу об этих событиях, мемуар. Я уверен, что они будут востребованы читателями и после войны. Времени для этого у вас здесь будет достаточно. Управление лагерями военнопленных не требует столь ежечасных забот, как командование дивизией на фронте». «Я подумаю», — пробормотал генерал. «Если у меня, конечно, получится». «Обязательно получится. Не может не получиться», — заверял я его. «Чтобы люди помнили о каждом 4-м коннике из Удет, который не вернулся домой, чтобы сорвать генеральское наступление от царцев этой зимой». «А кто такую книгу издаст?» «Да хотя бы концерн «Гочкис», — усмехнулся я. «Это же такая реклама их ручным пулеметом». «Пусть пишет. Лишь бы не спился». Пронзительно о таком феномене написал Алексей Ивакин. «Возвращается боец с войны и начинает пить, потому что никому не может объяснить, что это, когда собираешь куски друга в ведро, потому что ты жив, а он нет. И ты не можешь смотреть в глаза людям, ты изо всех сил хочешь вернуться туда, в смерть, в ненависть, в страх, в жизнь. Потому что тут слабое подобие жизни. Тени вокруг. Ненастоящие тени. И та ночная девочка под рукой, отчаянно пытающаяся вернуть тебя в реальный мир, тоже тень. Ты навсегда остался там». Послевоенный синдром. Хуже всего он у побежденных, но даже у победителей война – это самая звонкая часть их жизни, когда каждый ощущал, что живет на полную катушку. И чем дольше ветераны живут, тем ярче это осознают. Я тоже скучаю по войне. Хочу летать и бомбить. Хочу снова вползти во вражескую траншею с одним кортиком в руке и творить кровавую тризну. Но у меня забот полон рот. Город, заводы, куча людей, от меня зависящих. Они меня от этого синдрома, если не спасли, то отгородили. Так что пусть пишет мемуары.